От насмешливо пристального взгляда синих глаз, казалось, ничего не укроется. Да так оно и было, в моей, по крайней мере, жизни. Я усмехнулся про себя, заметив портрет. Не прошло и нескольких часов, как я расстался с той, кто послужила для него моделью. Вышел на спящую улицу, приняв меры предосторожности на тот случай, если меня подкарауливают нанятые дядюшкой убийцы, то есть завернувшись в плащ и положив на эфес руку, пальцы которой, равно как и губы мои, и вся кожа, еще хранили пленительный аромат анхелики. На спине носил я и уже зарубцевавшуюся память об острие ее кинжала. В голове еще звучали ее слова, исполненные любви и ненависти. То и другое было неподдельным и смертоносным. «Я добыл для вас набросок», — сказал я Веласкесу. «Мой старинный товарищ часто видел и хорошо запомнил шпагу маркиза Бальбосского. По моей просьбе он зарисовал ее». Отвернувшись от Анхелики, я достал из-под рапильи и протянул художнику сложенный лист бумаги. «Бронзовый эфес с навершием литого золота. Видите, как расположены защитные кольца?» Веласкес, отставив кисти и тряпку, с довольным видом рассматривал рисунок. «А перья у него на шляпе были белые, точно помню». «Превосходно!» — отозвался Веласкес. Он положил листок на стол и оглядел картину. Предназначенная для убранства одного из залов дворца Буэн-Ретиро, а именно салона королевств, она была огромных размеров и помещалась у стены на особом станке, снабженном лесенкой для работы над верхней частью холста. «Я решил вас послушаться», — добавил он задумчиво, «и заменить знамена копьями». После того, как дон Франсиско де Кеведо посоветовал Веласкесу обговорить со мной все подробности достопамятного события, мы с ним провели несколько месяцев в долгих беседах. Художник решил отказаться от изображения на полотне ярости битвы, от вида скрещенных клинков и прочих непременных принадлежностей батальной живописи, сделав выбор в пользу величавого спокойствия. Он сказал мне как-то, что хотел бы запечатлеть одновременно и великодушие, и высокомерие, и передать это сочетание в свойственной ему манере, чтобы действительность представала не такой, какова она есть на самом деле, а такой, какой он желает ее показать, и чтобы в картине сквозила недоговоренность, оставляя зрителю простор для умозаключений. «Ну что?» — мягко спросил он. «Мне ли было не знать, что суждение 24-летнего солдата об искусстве не стоит для Веласкеса ломаного гроша? Другое было нужно ему. Другого он добивался. Я понял это потому, как едва ли не опасливо смотрел он на меня, покуда я водил глазами по огромному холсту». «Все было так и не так», — ответил я. И тотчас пожалел о том, что слова эти сорвались с языка. Я боялся обидеть Веласкеса, но он лишь слегка улыбнулся. «Я ведь знаю, что никакого холма такой высоты в окрестностях Бреды нет, и что перспектива не вполне естественна». Он сделал несколько шагов и, уперев руки в бока, уставился на картину. «Но сцена получилась, и это главное». «Я имел в виду не это. Я понял, что вы имели в виду». Веласкес подошел к тому месту, где изображена была рука голландца Юстина Нассау, протягивающая генералу Спиноле ключ от города. Этот кусок был еще не дописан, и вместо ключа виднелось лишь пятно, и слегка потер его большим пальцем. Потом отступил на шаг, не сводя глаз с холста. Он всматривался в пространство между головами двух военачальников, отчеркнутое стволом аркебузы, лежащей на плече безусого и безбородого солдата, туда, где угадывался полускрытый головами офицеров орлинный профиль капитана Алатриста. «В конце концов, вспоминать будут именно это», — промолвил он. «Я хочу сказать потом, когда и вы, и я ляжем в сырую землю».